Глава шестая. Прокурор поймал Митю. Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред сим, предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым. Главное, явилось нечто унизительное, а с их стороны высокомерное и к нему презрительное. Еще ничего бы снять сюртук, но его попросили раздеться и далее. И не то, что попросили, а в сущности приказали. Он это отлично понял. Из гордости и презрения он подчинился вполне, без слов. За занавеску вошли, кроме Николая Парфеновича и прокурор, присутствовали и несколько мужиков. «Конечно, для силы», — подумал Митя, — «а может, еще для чего-нибудь». «Что ж, неужели и рубашку снимать?» — резко спросил было он, но Николай Парфенович ему не ответил. Он вместе с прокурором был углублен в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки. И видно было, что оба они очень заинтересовались осмотром. «Совсем не церемонятся», — мелькнуло у Мити. «Даже вежливости необходимой не наблюдают». «Я вас спрашиваю во второй раз, надо или нет снимать рубашку?» — проговорил он еще резче и раздражительнее. «Не беспокойтесь, мы вас уведомим». Как-то начальственно даже ответил Николай Парфенович. По крайней мере, Мите так показалось. Между следователем и прокурором шло, между тем, заботливое совещание в полголоса. Оказались на сюртуке, особенно на левой поле, сзади, огромные пятна крови, засохшие, заскорузлые и не очень еще размытые. На панталонах тоже. Николай Парфенович, кроме того, собственноручно, в присутствии понятых, прошел пальцами по воротнику, по обшлагам и по всем швам сюртука и панталон, очевидно, чего-то отыскивая, конечно, денег. Главное, не скрывали от Мити подозрений, что он мог и способен был зашить деньги в платье. «Это уж прямо как с вором, а не как с офицером», — проворчал он про себя. Сообщали же друг другу мысли свои при нем до странности откровенно. Например, письмоводитель, очутившийся тоже за занавеской, суетившийся и прислуживавший, обратил внимание Николая Парфеновича на фуражку, которую тоже ощупали. «Помните Гриденку, писарес?» — заметил письмоводитель. «Летом жалование ездил получать на всю канцелярию, а вернувшись, заявил, что потерял в пьяном виде. Так где же нашли? Вот в этих самых кантиках, фуражки-с, 100-рублевые были свернуты трубочками-с и в кантики зашиты». Факт с Гриденкой очень помнили и следователь, и прокурор, а потому и Митину фуражку отложили и решили, что все это надо будет потом пересмотреть серьезно, да и все платье. «Позвольте!» — вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлаг правого рукава рубашки Мити, весь залитый кровью. «Позвольте-с, это как же, кровь?» «Кровь!» — отрезал Митя. «То есть это какая же-с? И почему ввернута внутрь рукава?» Митя рассказал, как он запачкал обшлаг, возясь с Григорием, и вернул его внутрь еще у Перхотина, когда мыл у него руки. «Рубашку вашу тоже придется взять. Это очень важно для вещественных доказательств». Митя покраснел и рассвирепел. «Что ж,